Ночью Аня проснулась с плачем. «Что с тобой? Ты испугалась?» — спрашивала Саша, утирая мокрые Анины щеки. «Ну, расскажи, что тебе снилось?» «Мне снилось, что ты меня отдала. Я не хочу! Я не хочу киселя!» «Никуда я ее не отдам!» — с отчаянием подумала Саша. «Не смогу! Эх, я...» Скоро Саша променяла или продала на рынке все, что можно было. У них осталось одно полотенце, две простыни и две наволочки, и то платье, которое было на Саше. По ночам Саша записывала в тетрадь, которую привезла из дому. Ночью Аня проснулась и спросила: «Мама, а правда я в Москве брала сахара сколько хотела, и белого хлеба тоже? Вчера хозяйка жарила пирожки». Аня долго молчала, а потом вдруг сказала задумчиво так: «Что она там делает?» «Пирожки жарит». Аня еще помолчала. И потом: «А наша бабушка тоже умеет пирожки?» Я ей ответила: «Наша бабушка все умеет. Мама, расскажи про пирожки». Мне сильно не хотелось рассказывать про пирожки, и Аня принялась рассказывать сама. Жила-была девочка, у нее была бабушка. Она испекла пирожок, большой-пребольшой. Он был с капустой, а сверху его посыпали сахаром. Девочка ела, ела, дала своей маме, и Юре, и Сереже, и дружку. Девочка была добрая, не жадная. Она и правда не жадная. Она ничего не хочет есть без меня и без дружка. В Москве осадное положение, а я здесь. Калуга у немцев, моя Калуга. Бои в районе Нарофоминска, а я здесь. Доктор Шепелева отдала своего сына в детский сад, а сама ушла на фронт. Я смотрю на Аню и понимаю: никуда я отдать ее не смогу. С мамой бы оставила, а с чужими не могу. Но до чего же мне надо быть там, далеко отсюда? Башмаки Ани стали совсем малы. Пальцы упираются в носок. Что делать, ума не приложу. Скоро зима, и кто это выдумал, что в Ташкенте тепло? И правда, кто это выдумал, будто в Ташкенте тепло? Дни стояли холодные, промозглые, и в комнате тоже было холодно. Часто, возвращаясь домой, Саша заставала Аню под одеялом вместе с дружком. Они грели друг друга. Сердце у Саши сжималось. Она смотрела на похудевшее лицо девочки и думала: нет ничего хуже, когда не можешь накормить ребенка в волю. Но вскоре стало хуже. Гораздо хуже. «Анюта, — сказала Саша, вернувшись с работы, — а ну вставай, я принесла компоту». «Не хочу, — ответила Аня. — Анюта, что ты, компот?» «Не хочется, — повторила Аня. Саша наклонилась над кроватью и прикоснулась к дочкиному лбу. Лоб был горячий. Она провела рукой по горячей щеке, по сухим губам. «Горло болит, Анечка? Глотни. Болит?» «Болит». «Скарлатина», — холодея подумала Саша. «Скарлатина! Какая ж я медсестра после этого! Ребенок рядом, а я и не заметила. Ведь она и вчера была такая тихая. Как же я не догадалась!»